При этом люди Кейна были закаленными в боях воинами. То и дело группам солдат удавалось спиной к спине вырваться из ловушки. То, что планировалось как бойня, превратилось в кровавую схватку с большими потерями с обеих сторон. Видя, что против них восстал весь город, наемники предприняли отчаянную попытку прорваться к воротам, чтобы, открыв их, скрыться в джунглях. В темноте и суматохе боя они даже не сообразили, что таким образом лишь открывают путь в город армии Джарво. Откатившись назад, солдаты Кейна поняли, что попали в еще худшую переделку. Войскам Джарво был дан приказ уничтожать в городе всех поголовно. Фанатичные сатакийцы слепо выполняли последний полученный от Артеда приказ – убивать неверных, а именно Нучи из армии Кейна. Стальные челюсти смерти должны были вот-вот сомкнуться. Последний слабый шанс для Кейна – пробиваться к северным дальним воротам Ингальди, прорваться через них и уйти в джунгли. Кольцо конницы Джарво не могло еще плотно сомкнуться вокруг города. Если удастся спрятаться в лесу, то потом, чем черт не шутит, можно уйти в менее враждебные края. Еще одна небольшая группа солдат пробилась к Кейну, принеся очередные невеселые новости. Артед, раненый в голову камнем, но живой и полный сил, лично возглавил яростный налет на Инучири. Видимо, пророк решил подороже продать свою жизнь, посвятив ее последние часы и минуты мести мятежному генералу. Впереди полки объединенной армии под командованием Джарво. Сзади обезумевшие сатакийцы и фанатичные стражи Сатаки, возглавляемые фанатиком Артедом. Смерть взглянула в глаза Кейну. В глазах же готовых достойно умереть солдат все же теплилась надежда на последнее чудо, которое мог, нет, должен был явить им генерал. «Остается только выяснить, не осталось ли в подвалах среди непрокипяченного вина», — буркнул он и скомандовал. «Вперед, ребята! Увидимся в аду! Только не потеряйтесь там! Сдается мне, что сегодня это заведение будет забито под завязку». Верхом и пешком солдаты направились по черным улицам к дымящимся развалинам Сэдди. Несколько сотен из раненых, полуодетых, вооруженных чем попало воинов. Все, что осталось от некогда могучего меча Сатаки. Эти люди – чернорабочие войны. Они привыкли зарабатывать себе на жизнь копьем и мечом. Настал час их последней битвы. Солдаты гнали перед собой перепуганных глупцов, горожан, посланных на заклание своим пророком. Сотни и сотни фанатиков-сатакийцев находили свою смерть под мечами наемников. Еще одна толпа, уже более или менее организованная. Времени на размышления нет, и Кейн, пришпорив Энджела, пустил своего скакуна галопом. Закрутилась адская карусель из сверкающей стали, света факелов, искаженных ненавистью и болью лиц, израненных, изувеченных тел. Кейн вгрызался в толпу, методично поднимая и опуская меч, даже не глядя на результат. Так опытный жнец не смотрит, как ляжет скошенный сноп пшеницы, зная, что верная рука и серп не подведут его. Все новые и новые люди бросались на него. Их кулаки, копья и клинки рвали в клочья кольчугу и кожу на его теле. Пущенный кем-то камень сбил с его головы шлем. Двое фанатиков в самоубийственном порыве сорвали с его предплечья щит. Керсальтиальский меч сверкал в левой руке Кейна, а в правой он сжимал изогнутую кавалерийскую саблю. Не бой, состоящий из выпадов и блоков, атак, защит и контратак, вел он в ту ночь. Нет, он просто выполнял тяжелую монотонную работу солдата-мясника. Убивать, убивать, убивать. Убивать до тех пор, пока смерть не положит конец холодной ярости своего верного слуги. Один за другим падали замертво люди генерала. В душе Кейна не осталось места ни для скорби, ни для злости или ненависти. Чувство – это лишняя трата сил, а он сейчас был сосредоточен лишь на одном – на том, чтобы успеть уничтожить как можно больше врагов. Лишь горстка солдат и офицеров пробилась вместе с Кейном к стенам Сэдди. Но сколько каждый погибший унес с собой сатакийцев, оставалось лишь догадываться. Реки крови и груды трупов отметили путь армии Кейна. Стражи Сатаки и жрецы Сатаки, крестьяне и горожане – единство фанатиков. Теперь всех их объединяла смерть. Одно желание влекло Кейна вперед – найти Артеда и голыми руками вырвать у него из груди черное сердце. Но ни среди сражающихся сатакийцев, ни в руинах крепости пророка не было видно. Страшная ярость охватила Кейна. Пророк Сатаки поступил так, как поступил бы самый обыкновенный главарь разбойничьей шайки. Послав своих верных подданных удерживать подступы к Сэдди, сам он преспокойно скрылся, захватив с собой столько золота и драгоценных камней, сколько мог унести на себе здоровый мужчина. Нет, с этим Кейн смириться не мог. Одно дело погибнуть в бою под натиском численно превосходящего противника. Совсем другое – умирать, зная, что человек, чье безумное предательство погубило тебя и твоих друзей, целым и невредимым скрылся от возмездия. Усталость и дюжина ран ослабили натиск Кейна. Он был львом, на которого напала несметная стая крыс. Сколько вокруг себя он не убивал, на их место вставали все новые и новые враги. Скоро этому должен был наступить конец. В какой-то момент Кейн понял, что перед ним у стен Сэдди появились новые противники. Передовые отряды объединенной армии пробились к центру города, и теперь Кейн столь же методично, как он рубил сатакийцев, вступал в схватку с куда более серьезными противниками – солдатами Джарво. Вот атакующие полки окружили крепость, проутюжив толпы сатакийцев. Вот пали под мечами и саблями нападающих последние соратники Кейна. Вот последний раз заржал и рухнул верный Энджел. Кейн едва успел соскочить с седла. Оказывается, благородное животное даже в кошмаре битвы пощадило метнувшегося прямо под копыта ребенка. За свое благородство израненный конь поплатился жизнью. Мальчишка ткнул ему в брюхо обломок копья. В следующий миг меч Кейна рассек мальчишку надвое. На мгновение толпа сомкнулась над ненавистным еретиком и мятежником. Отчаянным усилием Кейну удалось пробиться к стене. Повернувшись к ней спиной, он стал медленно продвигаться вдоль каменной вертикали, не видя, впрочем, особого смысла в своих действиях. Оставшись без коня, он был обречен. Все должно закончиться в течение нескольких минут. Отчаянный приступ ярости охватил его при виде уже подзабытого лица со страшным шрамом на щеке. Джарво. Кейн громко прокричал слова проклятия. Противник узнал его в свете пламени. Джарво, верхом, в доспехах, в окружении верной охраны, изо всех сил пробивал себе дорогу к Кейну. Теперь ему не составит труда смять и изрубить на куски своего давнего противника. Эх, если бы поблизости оказался оставшийся без седока конь. Нет, никакой надежды. Словно волка, его со всех сторон обложили своры собак и вооруженные луками и копьями охотники. Последним броском еще можно отправить на тот свет несколько лающих псов, но против их хозяев он уже бессилен. Вдруг Кейн ощутил за спиной пустоту и какой-то неестественный холод. Башня Иселсель. В пылу боя он неосознанно пробился к ней. Даже в разгар битвы башня оставалась пустой. Несколько трупов лежало у распахнутой двери. Войти внутрь? Зачем? Там негде спрятаться. Нет возможности защитить себя. Крик Джарво и грохот копыт донеслись до его слуха. Через мгновение все будет кончено. Не удастся ли прихватить с собой на тот свет Джарво? Нет, Джарво был слишком хорошим бойцом, а Кейн слишком вымотан и изранен даже для того, чтобы защитить себя. Дверной проем словно звал Кейна. Там, наверху, есть другая дверь. Кейн всегда сомневался, правду ли говорят древние легенды, правильно ли он понял заклинание, открывающее дверь в другой мир. Думать было слишком тяжело. Тяжело становилось просто стоять. Еще секунда, и он сможет отдохнуть. Сделав шаг назад, Кейн последним усилием захлопнул за собой окованную железом дверь и задвинул толстые стальные засовы. Дверь тотчас же задрожала под градом ударов. Кейн посмотрел наверх. Ни одной звезды на небе. Черное покрывало ночного небосвода сливалось с полукружием каменной площадки на вершине башни. Новые, куда более сильные удары сотрясли дверь. Застонали петли и засовы. Видимо, Джарво где-то раздобыл бревно или тяжелую скамью, которой его солдаты воспользовались как тараном. Кейн уже поднимался по лестнице. Глава 27. В логове Иселсель. Мгновение, и запах гари заполнил башню. Мгновение, и взревела за стенами разъяренная толпа, затрещала под ударами тарана тяжелая дверь. Мгновение. Мгновение, и Кейн всем телом распластался, плотно прижимаясь к черному камню, солнцеподобному пауку или спрутовидному солнцу. Холод. Неземная стужа обступила его. И беспросветная, физически осязаемая, плотная тьма. Кейн падал. Летел. Свободно. Вверх ли, вниз, кто знает. Медленно-медленно измученное сознание покидало истерзанное тело. И вот нечто тысячью острых жал вонзилось в его душу. Откуда-то из пустоты донесся беззвучный ледяной шепот. «Никогда, никогда еще у меня не было такого пиршества!» В пустоте вновь появилось вещество, нечто осязаемо твердое. Кейн оказался в каком-то туннеле, едва освещенном тусклым серым светом. «Вход в нору тарантула», — мелькнуло у него в голове. Границ коридора видно не было. Кейн пошел вперед. Своих шагов он не слышал, а обернувшись, вздрогнул. Прямо за его спиной коридор обрывался в бездонную пропасть. Шаг вперед, и настолько же продвинулся край обрыва. Со дна пропасти, поблескивая, в глаза Кейну взглянули далекие звезды. Преодолевая тошноту и дрожь в коленях, он отвернулся и пошел вперед. Огромный белый медведь, почуяв чужака, бросился на Кейна, обнажив в свирепом оскале страшные желтые клыки. Встав на задние лапы, зверь выставил вперед длинные когти. Еще мгновение и... Действуя автоматически, Кейн увернулся от смертельных объятий медведя и, чуть не отступившись, отскочил в сторону, на глыбу серо-зеленого льда. Сверкающее крошево, выбитое из глыбы тяжелыми сапогами, серебристым облаком полетело вниз, к сверкающим звездам. Нет, к появившемуся в тысячи футов ниже основанию ледника. Белый медведь заревел и резко развернулся. Рука Кейна скользнула к ножнам. Пусто. С другой стороны на ремне висит кинжал, но против полутонны живой силы... Верхняя площадка ледника, несколько шагов в поперечнике. Со всех сторон обрывы. Неверный шаг, и даже медведю не останется ничего. Синей молнией сверкнул кинжал, взлетая в воздух. Медведь даже не заметил жалкого стального когтя человека. Кейн бросился навстречу атакующему чудовищу. Полторы сотни фунтов человеческих костей и мышц со всего размаха налетели на 1000 фунтов звериной плоти. Такой удар остановил движение медведя. Почти фут закаленной стали вонзился в его грудь и остановился, ткнувшись в ребро. Кейн выдернул кинжал из тела медведя, и из раны хлынула струя крови. Еще один удар. Когти в палец длиной впились в тело человека. В мгновение ока подбитый мехом плащ и кожаная куртка были изодраны в клочья. Взвыв от боли, Кейн еще раз вонзил кинжал в тушу медведя. В тот же миг его левая рука онемела, а все тело пронзила новая волна боли. В плечо вцепились зубы зверя. Медведь сжимал смертельное объятие. Человек продолжал давить на рукоятку клинка. Кейн чувствовал, что сознание вот-вот покинет его. Нестерпимая боль убивала мозг. Нечто, проникшее в его душу и разум, наслаждалось, упивалось, насыщалось его страданиями и болью. Медведь чуть ослабил хватку могучих лап, чуть слабее стали давить его челюсти. Вдруг, заревев, он вскинул морду. Из его глотки бил фонтан крови. Еще через миг чудовищная тварь повалилась на бок, увлекая за собой человека. Кейн едва успел выскочить из-под обрушивающейся на него туши. Спасти кинжал, рукоятка которого стала липкой и скользкой от крови, ему не удалось. Оглашая пустоту предсмертным ревом, медведь скатился по склону ледника и исчез в бездонной пропасти, унося с собой сразившее его оружие. Не оглядываясь, Кейн пошел вперед. Пещера. Влажная, наполненная густым туманом и отвратительным запахом падали, пещера. Чуть светятся в темноте сталактиты, чавкает под ногами желеобразная грязь, подчас скрывающая предательские провалы. Холодная жижа разъедает кожу на ногах, на руках оборванные цепи. Кейн с трудом вспомнил. Отчаяние, ярость, вырванные из стены цепи, которыми он был скован. Что? Что могло побудить в нем этот гнев? Ну да, конечно. Весть о ее смерти. Она. Ее предсмертные крики издевательски разносят по пещере дьявольское эхо. Конечно, это те, кто заковал его, позволили и ей прийти сюда. Прийти, чтобы попытаться спасти его. Смешно. Здесь нет спасения. Нет выхода. Бледное тело мелькнуло в зловонной луже в нескольких шагах впереди. Узнав знакомые черты, Кейн прокричал имя. Ее имя. Пустые глазницы смотрели на него из-под слоя полупрозрачной воды. Но, содрогаясь от ужаса, Кейн все же понял. Она жива. Тот же ужас застыл и на ее лице. Присев, Кейн упустил в воду руки и попытался приподнять безжизненное тело. Нападение произошло мгновенно. Лишь животный инстинкт отбросил Кейна назад, когда к нему из воды метнулось нечто непонятное, но грозное, пышущее силой и злобой. Словно резиновый жгут, усеянный обломками бритвенных лезвий, полоснуло его по груди, но основной удар миновал Кейна. Над поверхностью воды показалась, разворачиваясь, словно пружина, огромная пиявка. Черная тварь чем-то напоминала вылепленную ребенком из прибрежного ила фигурку человека. Толстые короткие руки оканчивались веером червеобразных отростков. На покатых плечах, плотно, безо всякой шеи, сидела полусфера головы. В трех маленьких глазках сверкнула искра разума. Страшного, безжалостного, кровожадного разума. Огромная в пол головы пасть оскалилась несколькими рядами треугольных зубов. Кейн не успел отскочить в сторону. Его ноги не нашли опоры на скользких камнях. Дьявольское создание, раздувая грудь, как капюшон кобры, набросилось на него. Руки человека бессильно скользнули по склизкой туше чудовища, чьи пальцы с присосками на концах, в свою очередь, намертво впились в кожу противника. К горлу Кейна потянулись страшные челюсти. Отчаянно извиваясь, Кейн, ободрав себе кожу на руках, сумел лишь чуть отклониться в сторону, и круглая пасть ткнулась ему в грудь. Стены пещеры дрогнули. Это вопил Кейн. Нечто внутри него наслаждалось пиршеством боли и мучений. Безумная ярость охватила Кейна. Нечеловеческим усилием он высвободил руки и, вцепившись в голову чудища, оторвал пасть кровопийцы от своей груди. На его теле осталось кольцо вспоротой кожи, из которой струйками сочилась кровь. Могучие руки Кейна сомкнулись на туловище пиявки и сжались изо всех сил. Два звука раздались почти одновременно. Рев ненависти и режущий уши свист склизкого демона. Чудовищная пиявка пыталась уже не напиться крови безумца, а лишь вырваться из его рук. Бескостная плоть медленно уступала натиску Кейна. Капюшон кобры стал напоминать раздувшийся бурдюк с вином. Разжались червеобразные щупальца, полоснув напоследок противника. Сомкнулась сжатая судорогой пасть. В следующий миг, не выдержав чудовищного давления, кожа демона лопнула. Кейна окатила струя отвратительного едкого гноя. С каждой секундой попытки гигантской пиявки вырваться становились все слабее. Наконец, почти опустевшая, покрытая слизью оболочка упала в отвратительно пахнущую лужу. Под сводами пещеры прокатился почти безумный смех человека, победившего страшного неземного противника. И опять он шел по пещере. На этот раз сухой и ровный. Нет, это не пещера, а коридор. Узкий проход со стенами из огромных каменных блоков. Почти никакого света. Звук шагов и запах давно немытых тел напомнили Кейну о том, что рядом с ним идет кто-то еще. Он попытался остановиться, но стальной ошейник, сжимавший горло, потащил его дальше вперед. Закованные в кандалы руки бессильно вцепились в железный обруч. Оказывается, понял Кейн, несколько солдат ведут его на цепи, окружив со всех сторон. Пытаясь вспомнить, кто они и как он попал в плен, Кейн плелся, куда тянула его цепь. Тело стонало от боли. Ноги едва несли его. Звякнули засовы, заскрипели петли. Распахнулась обитая железом дверь. Яркий свет нескольких факелов заставил Кейна зажмуриться. Солдаты втолкнули его внутрь помещения. Джарво. Знакомый, ненавистный профиль нарисовался тенью на освещенной стене. Генерал-победитель восседал в деревянном кресле рядом с раскаленной жаровней. Из углей торчала рукоятка меча. Единственный зрячий глаз Джарво уставился на Кейна. Не изуродованная половина его лица скривилась в ухмылке. За его спиной выступал из полумрака стол, заваленный приспособлениями для самых изощренных пыток. Джарво удовлетворенно потер руки. «Итак, Кейн, я вижу, ты снова в сознании. Или все эти часы ты только изображал обморок?» «Часы?» — услышал Кейн собственный голос. Мысли вихрем закружились в его голове. «Как он здесь оказался? Когда? Нет». Невозможно. Наваждение? Бред? «Неужели ты даже не понял, что случилось?» — с сомнением спросил Джарво. «На тебя не похоже. Впрочем, теперь это уже не важно. Так вот, рассею твои сомнения. Бой закончился несколько часов назад. Мы с моими людьми ворвались в башню, где ты, струсив, хотел спрятаться от неминуемой смерти в честном поединке. Ты лежал на верхней площадке без сознания. Раны, усталость, отчаяние – все это сделало свое дело. Хотел ли ты принять там свой последний бой, Кейн, я не знаю. Как видишь, тебе было бы лучше броситься на меч или сделать шаг в сторону с любой из верхних ступенек лестницы. А теперь мои лекари смазали твои раны, лучшими эликсирами вернули тебя к жизни». «Зачем?» «Неужели не понимаешь?» – прошипел Джарво и вновь зловеще ухмыльнулся. «Быстро же ты все забыл, Кейн. Нет, легкой и быстрой смертью ты не умрешь. Артедо Аксиди удалось уйти от меня. Но, по крайней мере, твоим мучением мои солдаты насладятся сполна. Ведь кто, как не ты, выковал меч с атаки и испепелял наши города? Отправляясь в этот поход, я поклялся перед объединенной армией, что обрушу своды Сидди на головы жрецов Сатаки, что повешу на каждом дереве джунглей Шапели по сатакийцу, что пророк и его клика погибнут в страшных мучениях на глазах моих солдат. Что ж, Сидди лежит в руинах, воронье кружит над лесами. И хотя Артедо удалось уйти, его приближенные и генерал его армии – мои пленники». Джарво встал с кресла и сделал шаг к Кейну. «Через несколько часов рассвет», – ледяным голосом произнес Джарво. «Тебя отведут или отнесут на центральную площадь, где вздернут на дыбу. Твои кости будут переломаны в колесе. Кожу кусками срежут с твоего тела. Уксус будет вылит на раны. Потом тебя сожгут на медленном огне. Мои палачи – мастера своего дела. Они уверяют, что при умелом обращении и под воздействием бодрящих снадобий ты вполне проживешь, протянешь, промучаешься до заката». Рука Джарво выхватила из пылающих углей раскаленный докрасно меч, описывающий в воздухе огненную дугу. «А теперь, Кейн, я позабочусь о том, чтобы тебе было о чем подумать в оставшиеся часы ночи». Натянутые цепи не дали Кейну уклониться от раскаленного клинка. Пышущая малиновым огнем сталь полоснула по задымившейся, зашипевшей плоти. Сквозь сжатые зубы Кейна вырвался, нет, не крик, не стон, но отчаянный свист агонии. Половина его лица превратилась в кровавое месиво. «За мной был должок, Кейн», – прохрипел Джарво. «Возвращаю его тебе. Надеюсь, твой второй глаз не лопнул от боли, и ты сможешь видеть им палачей. Уведите его!» – скомандовал он стражником. Почти потеряв сознание от боли, Кейн даже не запомнил, как стража втащила его в камеру и бросила на каменный пол. Удар Джарво оторвал ему ухо, рассек кожу на скуле, вскрыл глаз, как голубиное яйцо. Через несколько часов за ним придут. Еще чуть позже он умрет. Но между этими событиями проляжет пропасть страшных мучений, дикой боли. Даже железная воля Кейна не сможет сдержать стонов и конвульсий обезумевшего, агонизирующего тела. Да и сейчас искалеченный, еле живой от ран, безоружный и обессилевший, он не мог предпринять для своего спасения ровным счетом ничего. Ни один человек в мире уже не мог ему помочь. Конец. Выхода нет. Спасения нет. Боль и позор безо всякой надежды. Пиршество. Боль и страдания. Роскошная трапеза. Даже сквозь огненную боль свежей раны Кейн ощущал, как шевелятся впившиеся в его сердце и мозг ледяные щупальца жизни.